Однажды в сумерки кавалер смотрел нечто странное в окне серенького домика. Анна спала. Через отворившуюся дверь в комнату вошли двое людей. У одного в руках была свеча, другой, закутанный в теплый плед, шел следом. На лице первого выразилось удивление, когда он рассмотрел Анну. Анджело впился глазами в обоих и жадно следил за всеми их движениями. В комнате же, куда вошли Паттерсон и граф Вейтманор, произошло следующее. Управляющий заговорил первый. «Милорд, это право сокровище, и вы здесь так безопасны?» Граф с печальным видом покачал головой в ответ и, показывая на окно, сказал, «Мне бы хотелось, чтобы в эти окна были вделаны не проволочные сетки, а крепкая железная решетка». Паттерсона изумили эти слова, и он спросил, «Ради чего, ваше сиятельство? Чтобы вместо глупенькой девочки запереть в эту комнату сына моего отца». И, клянусь, я бы не выпустил его отсюда живым. В голосе графа слышалась непреклонная энергия. «Опять этот проклятый Бриан!» — промелькнуло в голове управляющего. «Расцветает», — вяло произнес граф. «Иди со мной, Паттерсон. На крыльце, быть может, уже поджидает меня мой смертельный враг. Идем». Граф сильно побледнел и скорыми шагами направился к двери. «Но ради Господа, хоть посмотрите на нее, милорд!» — воскликнул управляющий. Причем в его голосе слышалось отчаяние. «Ручки, волосы! Есть ли на свете еще такая прелестная талия? А цвет лица — цветок, настоящая роза!» Люди, в обязанности которых входит доставление наложниц в гарем всемогущих сластолюбцев, всегда по необходимости пылкие поэты. Граф машинально повернулся к Анне и, вооружившись лорнетом, с тупым равнодушием евнуха стал рассматривать прелестную девушку. «Не дурна», — лениво проговорил он, — «но в другой раз, после Паттерсон, в другой раз». И оба вышли из комнаты. Бембо едва дышал, он понял все. Ему сделалось легко, когда эти люди ушли. Закутанный человек с лорнетом на глазах был ему теперь ненавистен. Воображение и ум Бембо заработали, придумывая средства освободить молодую девушку, ставшую, как ему казалось, жертвой самых гнусных замыслов. Глава четвертая. Страж графа Вейтманора. Прошли два дня. Бембо сидел у окна в коридоре. Анна спала. Дверь в ее комнату отворилась, и вошли люди, которых Бембо уже видел. Паттерсон молча подошел к кровати и снял с Анны одеяло. Протянув руки, он, по-видимому, готовился поднять Анну. Лоб Бембо оросился холодным потом, но граф Вейтманор повелительным знаком остановил Паттерсона, который с почтительным поклоном вышел. Граф, наклонившись, поднял с пола какую-то бумажку, которая упала на пол, когда Паттерсон снимал с Анны одеяло. Неодолимая сила тянула Бембо в этот дом, где, как он был убежден, готово было свершиться ужасное преступление. Лишь боязнь оставить одного маркиза Рио-Санто сдерживала Бембо. Он бросился к двери и заглянул в замочную скважину. Рио-Санто сидел в кресле, а больной спокойно лежал. В комнате Анны, между тем, происходило следующее. Без внимания бросив на стол попавшуюся ему бумажку, граф рассеянно смотрел на Анну. «О, если бы она полюбила меня!» — сказал он тихо. Немного спустя в его голосе послышались горечь и раздражение. «Полюбить меня! Я богат и знатен, был молод. Слышал я, как говорили, что я и хорош собою, но кто любил меня?» Единственная женщина на свете, которую я любил, обожал, который дал имя, отдал сердце, все обманывало меня. Я не мог назвать ее дочь моею дочерью, и, прогнав от себя мать, прогнал и ребенка. Бледное усталое лицо графа исказилось неприятной улыбкой. Он продолжал: 16 лет тому назад я отдал ребенка этому бессердечно безжалостному человеку, который каменной стеной стал между матерью и дочерью. Она страдает, плачет, горюет. Тем лучше».